Я хотел бы, чтобы мы сегодня это как-то разложили по полочкам и понимали правильно. Потому что если неправильное отношение к этим вопросам, тогда и оскверняешься. Сегодня, допустим, для многих людей идолом или способом обогащения является воровство. И ворованное уже будет идольским. Вы поняли меня? Нечистое. И потому, когда мы понимаем, что это ворованное, покупаем, то Библия говорит так, когда ты видишь вора, сходишься с ним. Он ворует, а ты покупаешь. Хотя, говорят, когда вы на торгу что-нибудь покупаете, то вы уже там не думаете, ворованное, не ворованное. Но когда ты знаешь, что то ворованное, значит, идольская жертва, не делай этого. Вы уловили момент? Я пытаюсь объяснить, что имелось в виду здесь. Когда ты, имея знание, на торгу, ну на торгу, откуда ты знаешь? Оно открыто. Это же пусть милиция смотрит за тем, что ты там кто продает. А я иду на этот торг, я покупаю то, что мне надо. А когда мне говорят, я такой случай был, я когда-то рассказывал, я его рассказывать не буду. Когда уже знаешь, что воровано, и тогда покупаешь, уже другой вопрос. Уже участник. И я думаю, что если бы люди не покупали ворованного, то очень многие не воровали бы вообще. Но так как люди знают, что можно продать, то почему бы не воровать? А у них же этот вопрос поставлен не так, как у нас. Говорят, ну пусть прячет, как положено, пусть не бросает. А если уж государственно говорят, да, государство нас больше обворовывало, чем мы. То тут вообще вроде бы это и нормальность, и даже лучше, чем тогда, когда не воруешь. Если бы обобрал, наказал вроде бы его. Но на самом деле это не так. Какая разница? Где ты взял, каким образом ты взял? Но это уже будет идольская жертва. Да, есть такой дух воровства. Я уже сталкиваюсь с этими духами, может, я за много о них говорю. Дух воровства в натуральном Боге. Кто ты? Дух воровства. И там же человек ворует не потому, что надо. Есть, как по потребности говорят. Хотя вообще Библия говорит, не спускают вору, когда он голоден и украдет. Но избивают его все равно одинаково. Но тут вроде бы как будто какое-то оправдание есть. А вот ворует, потому что хочется воровать, не надо. А руки сами тянутся в карман. Потому что живет дух воровства. Вот самый идол, идолослужение. Человек не может не служить ему. Равно как и другие грехи, и другие идолы, на которых я не буду обращать внимания. Дальше апостол Павел говорит так. С одной стороны, он просит, чтобы не обращали внимания на эти вопросы. С другой стороны, говорит, обращайте внимание. А мы рассуждаем, когда же нам что делать надо? И он говорит дальше так. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли, ничего не теряем. Ну, а вес, а внешний вид, ну как это так? Он имел в виду духовное, в отношении жизни вечной, в отношении святости. Раньше, конечно, во время Ветхого Завета, законом Моисеева, там были те продукты или та пища, которая запрещалась, которая нечистой считалась. Но все эти запреты несли в себе внутренний смысл. Они не столько касались наружной этой пищи, сколько внутреннего содержания, с намеками на будущее. То в сегодняшний день пришло настоящее спасение в крови Христа. И нам уже нет смысла эту пищу разделять. Вкусно, приятно ешь, не ядовитое ешь. Да и все, то, что мы принимаем как пищу, написано, освящается Словом Божьим и молитвой. Вы помните это местописание? Говорит, нет ничего нечистого. Ну, а если кто почитает нечистым, тому нечисто написано. Поэтому уже тогда не ешь, если считаешь нечистым. Поэтому здесь Павел говорит, пища не приближает нас к Богу. Ибо едим ли мы, ничего не приобретаем. Не едим ли, ничего не теряем. Я еще раз делаю поправку, потому что к пище можно отнести и вино, и наркотики, но это не пища уже. Это не пища. Мы должны поставить разницу. Почему сегодня то и другое запрещается, а другое нет? Что одно является пищей, а другое уже не пища. То же самое вино, ну, значит, алкоголь – наркотик. То же самое курение – это наркотик, к которому люди привыкают и от которого трудно избавиться. Поэтому это не пища, а пища – то, что нужно для нашего организма. И обычно пьяница не оправдывается тем, ну как, для чего нам сегодня эти запреты? Потому что, говорю, если даже сам организм человека вырабатывает алкоголь, это правда. Но он не требует у нас добавить, он себе вырабатывает сам сколько надо. Он себе вырабатывает сам сколько надо. И он не требует добавки стаканами. А люди вот это узнали, и уже сегодня мотивируют, чем, ну почему это вредно, если организм сам вырабатывает. Он сам и вырабатывает. Поэтому просто не путайте вот эти две вещи. Если мы сегодня что-то запрещаем, то запрещаем то, что ведет ко вреду. А то, что является пищей, никто никому не запрещает. И дальше 9 стихом апостол Павел говорит так. «Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных». Вот смотрите, вот этот вопрос очень серьезный. Говорит, можно есть, но есть люди с немощной совестью. И здесь Священное Писание говорит, вы помните один из текстов Писания, кто соблазнит одного из малых, кто что? Лучше бы ему повесили мельницу жернов на шею и потопили во глубине морской. И вот как раз здесь стоит вопрос соблазна. Не вопрос, можно или нельзя. Мы, исследуя Писание, видим многое, что можно. Но в том случае, если это не будет соблазном для тех, которые немощную совесть имеют. И когда будешь есть, и кто-то соблазнится, то Бог будет судить не за то, что ты ел, потому что ты знал, что можно есть, за то, что не обратил внимания на того, кто соблазнился и погубил его этим. И Господь говорит, что никакая пища, ничто, что только может быть в жизни, не может служить оправданием, и через это погибнет немощный кто-то. Сегодня я часто слышу так, не только в отношении пищи, но и других вопросов. А почему-то я должен интересоваться делать так, соблазнять? Пусть не соблазняются. А почему-то я должен под них подстраиваться? Пусть они и под меня подстраиваются. А это уже прямое нарушение вот этой заповеди или части учения Христова, которое я прочитал. Говорит, душа человека настолько драгоценна, что ее потеру, если она утеряна по твоей вине, не оправдаешь никакой мудростью своей и ничем тем, чем ты хочешь оправдаться. Это касается души человека, касается его спасения. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы никогда так не говорили. Но пусть не соблазняются. Я имею в виду второстепенные вопросы, которые как пища. Пища не приближает и не отдаляет. Есть фундаментальные вопросы. Можно соблазниться и на святости, и на Христе соблазнялись. И на Иисусе Христе соблазнялись. Вы что-то знаете? Соблазнялись о нем. Но он был ни при чем, что на нем соблазнялись. Он не нес никакой ответственности. Поэтому все-таки мы в нашей жизни должны обращать внимание на некоторые вещи, которые от нас зависят. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Ибо если кто-нибудь увидит, что ты, имея знания, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? Он же немощный. Он же понимает, что это идол и капище, а не означает что-то. И ты сидишь там. Почему, когда проповедник выпивает, но я не знаю, где то есть сегодня? Это было когда-то, я в настоящее время не знаю таких случаев. То родовые чины соблазнять. Вот если ему можно пить, то и мне же можно. Некоторые просто повод нашли, а другие искренне думают, что так. Раз он это делал, значит, можно. Он же проповедник, он же знает больше, чем я. И он делает, потому и мне можно. Но я уже говорю о таких грубых нарушениях. Я не говорю о тех вещах, которые, ну, естественно, являются не нарушением. Но я просто, когда читал, то думаю, интересно. А чего там сидеть в том капище, дещо за столом? Оказывается, наверное, бывало такое. Я когда подхожу к некоторым воротам, то мне там говорят, давай зайдем посмотрим. Я говорю, слушай, ну тут бесами воняет, я не пойду туда. Мне противно заходить туда. Ну вот кто-то видит, что ты сидишь там и вместе с ними что-то делаешь. Тут его совесть не расположит или его сделать то же самое, как ты. То ты, может быть, какой-то благой целью там. Но, говорит, оберегайся вот этих вещей, чтобы впоследствии кто-то не соблазнился, и ты не имел проблем. Ибо если кто-нибудь увидит тебя, что ты, имея знание, сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли его есть идоложертвенное? И дальше 11 стих. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». Смотрите. Вроде бы это знание неплохое, нормальное, что идол в мире ничто, и его жертвоприношение, а не простая еда. Но если ты не сумеешь это объяснить, не сможешь показать, почему ты там оказался, что ты ел просто не как жертву идельский, а просто как пищу, то говорит, брат, погляди, он по-своему все воспримет. Он воспримет все по-своему. И, говорит, его совесть немощно осквернится. И подумал, раз это он уважает так этого идола, то, значит, и мне надо это делать. И он уже пойдет, будет делать так, чтобы, ну, повторить или угодить этому идолу, или еще что-нибудь сделать. И таким образом, говорит, твой брат немощный погибнет, за которого Христос умер. От твоего знания. Поэтому, наверное, Павел и говорил, для иудеев я был как иудей, помните? Для подзаконных как подзаконный, язычник как язычник. Я не думаю, что апостол Павел там пьянствовал, наркотики употреблял, как наркоманы, хотя там не было. Там немножко другая тема. Он никогда не кичился тем преимуществом, которое он имел. Он когда начинал говорить с людьми, он мог говорить на их уровне. С язычником начинал, с идолов. Помните, как он начал? Я вижу, вы особенно набожные, у вас много идолов, но, говорит, вам еще одного не хватает Бога настоящего. Не сказал сразу, вы такие безбожники, что-то у вас за боги такие. Они бы его не слушали. Ну, значит, приятно, когда тебя набожным называют, да? Уже можно что-нибудь и принять, а когда безбожником-то и говорить не хочется. А вот немножко он умел начать, а вот никогда не произносился. Он мог начать беседовать с любым на его уровне. А уже после переходил на то, что, потому что он не был чужд закона перед Богом. Помните? И он все выводил. Поэтому, может быть, не столь важно, в каком мы обществе можем оказаться, но очень важным будет, что мы там будем делать, как мы себя вести там будем. И о чем мы там будем говорить? Вот в чем может казаться проблемой. А окружение наше может быть самым разным. Обстановка житейская меняется, места нашего жительства меняются, и люди могут быть разные вокруг нас. А мы все-таки, ну, не превозносясь, не считая себя кем-то особенными, но должны быть на своем месте, чтобы после могли вложить истину Божию в сердце любого человека, который будет соприкасаться с нами. И Павел об этом и вел речь. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос». И 12 стих. «А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Поэтому, наверное, сегодня, если мы возьмем свою жизнь, то напрямую мы очень редко согрешаем против Христа, правда? А вот в отношениях друг с другом довольно часто. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И здесь же приходится думать. И еще вспоминается один текст Писания. Что вы сделали одному из меньших сих, то кому сделали? Мне. Плохо сделали? Мне плохо сделали. Там перечисляется. Не пощатили, не сделали и так далее. Или пощатили, в темницу пришли, милость оказали. Говорит, в одном случае вы не сделали мне, а в другом случае вы сделали мне. И в конце концов оказывается, что служение Богу, я не раз эту мысль повторял, оно связано со служением друг другу. Потому что Богу как Богу, по сути дела, от нас ничего не надо. Я думаю, с этим будете согласны. А что ему от нас надо? Вот все то, что он делает сегодня, он делает, чтобы нас спасти. Любя нас, когда мы делаем доброе друг другу, он считает, что мы ему делаем, потому что он хочет это делать. А вообще ему что мы можем сделать? Мы ему ничего не можем дать абсолютно. Вот, если я захотел есть, помните это место Писания, я у себя не спросил бы. У меня, говорит, весь скот на горах. Если бы пить захотел, даже крови напиться, то весь скот на горах мой. Я у тебя не спрашивал бы, это все мое под всем небом, да и вообще во всей вселенной все мое. Но если мы молимся, это естественно, оно, как правило, только к Богу относится, то опять-таки, чтобы иметь силу побеждать грех и не делать друг другу зла. Хотя вот эта часть, кажется, только Богу относится. Молимся, постимся. Это Богу надо. Но в конце концов, то не Богу. Но это прямая связь с Богом, чтобы получить силу от Бога, чтобы делать доброе. Делать злое нам помощи не надо, мы сами способны на это. А вот делать доброе, надо еще подумать, как сделать. И усилия приложить, чтобы сделать. Для этого нужна сила. И как мы не повернем, если мы так будем рассуждать, то все служение Богу, оно сводится к служению друг другу. А Бог, желая нас спасать, конечно, очень доволен, рад и силу дает, чтобы мы, ну, в действительности получали ее и могли служить Богу. И не только просто чисто физической стороной нашего естества, нашими силами, но и духовными дарами, которые Бог дает. И опять-таки, это не для него, в конце концов, оказывается, а чтобы спасти нас. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы это поняли. Потому что мы часто, что от меня Бог требует, почему Он от меня требует. И по сути дела, это не Богу надо. Если бы Он требует, чтобы у меня был характер нормальный, то для того, чтобы я с другими людьми нормально себя вел. Вот и все. А Богу как Богу. Мы Ему второй вселенной не построим. Какие огромные просторы, световыми летами исчисляются, миллионами световых лет. Что мы ему можем сделать? Мы даже землю не повесим такую, как наша. Это сверх наших сил. Она самая маленькая пылинка во Вселенной. Поэтому, а согреша таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа. И потому, если пишет, соблазняет брата моего, не буду есть мясо вовек, чтобы не соблазнить брата моего. Мясо можно есть, но если кто-то считает, и вы находитесь в общении, что можно есть только овощи, то вот я для того, чтобы Евангелие проповедовать, я не стану есть мясо, буду тоже овощи есть. Дома я буду есть, и я не буду лицемером. Здесь я просто не буду есть, потому что не соблазнить. Многие же так говорят, а как это так? Ты, значит, лицемер? Никакого лицемерия здесь нету. Лицемер, когда человек нарушает волю Божию, которая здесь является грехом. И он где-то на людях не делает, а наедине делает. Да, вот это уже лицемер, это грех. А когда человек делает то, что разрушает Слово Божие, наедине где-то, ну, кушает там, допустим. А в обществе он этого не делает, правильно делает. Если мы делаем что-то для нас приятное, а другим неприятно, то это уже не совсем нормально. Ну, хотя бы даже молиться. Молиться можете как угодно. Библия отмечает разные виды молитв и интенсивность ее. Я взываю громко, не удерживаюсь, с плачем. В другом месте спокойно. Ну, я молюсь так, как хочу. Но если мы стоим рядышком в собрании, я буду кричать во весь рот, а другой уши затыкает, он не может вынести. Уже ненормально. Уже ненормально. Вы меня поняли? Значит, нет порядка должно. Один не должен. Требует, чтобы шепотом молился, а другой не должен орать. Один немножко уступи, другой немножко уступи. И все будет нормально. Вы меня хорошо понимаете? Есть такие вещи, которые надо думать о других людях. Хотя их трудно выполнить. Особенно мне, когда говорят, говори немножко поспокойнее и помедленнее. Не могу, стараюсь. Помню, когда-то старался, почти весь разбор провел, а мне после записочку послали, брат, говори помедленнее. Вот, думаю, постарался я. Старался все время говорить медленно, оказывается, немедленно говорил. Ну, что сделаешь? И здесь надо что-то учитывать. Я помню, одна из сестер говорила так, говорю, ну, что ты кричишь? Она говорит, знаешь что, если я не покричу, то у меня нет веры, что Бог услышал. Ну, все, я тогда сдаюсь. Ну, я не могу отнять того человека, чтобы его веры не стало. Ну, тогда уже как-нибудь буду, ну, кричи. Не хочу я твоей веры отнимать, же как-нибудь. Но, по сути дела, все должно быть написано благопристойно и чинно. И здесь не надо думать, что этим угошается Дух Святой. Я немножко на другую тему перехожу. Но оно касается совести. Вы поймите правильно, что кричит не Дух Святой, выражает эмоции, мы. Вы понимаете меня, что я говорю? Мы кричим. И вы все, сами знаете, мы все очень разные. Одни выражают свои эмоции очень сдержанно, сдержанные люди. Другие чуть что, он весь раскрытый. Дух Святой касается, да, я согласен, но не будет кричать. Я кричу. Вы думаете, это Дух Святой кричит, когда я пропаду? Это я кричу. Это я кричу, я такой есть. Иногда придерживаю себя, но не могу остановиться. Я пришел домой, меня Света спрашивает, а что ты так охрип по-белорусски? А говорю, кричал. Говорит, а чего ты кричал? Говорю, проповедовал. Она стала, говорю, слушай, так что ж ты делал? Ты кричал или проповедовал? Ну, говорю, и то, и другое было. Ну, а что сделаешь? Кричал. Забываешь. Мне ничего не может быть, надо говорить помедленнее. Но я кричу. Но, тем не менее, все-таки, я просто напоминаю о том, что есть порядок какой-то. И мы должны хорошо знать, говорят, потише немножко, ты Дух Святой угошаешь. Да никто Дух Святой не угошает, тебя угошает немножко. Но ты радуешься, да не мешаешь другим радоваться. И всего столько, и больше ничего. У нас такое понятие, что тут кричит Дух Святой. Ай-яй-яй-яй, там уж неизвестно что. Да, он выражает радость, да, она есть. Я ее переживал не один раз, и такую, что я ее просто передать не могу. Но, тем не менее, мы должны все эти вещи ставить на свое место. Кто это кричит? Если уже Дух кричит, то это нечистый Дух кричит, как правило. И уже это Он кричит. А уже если я кричу, да, подвозишь Духа Святого, я могу кричать. Но это уже, слава Богу, я не боюсь этого. А уже если кричит Дух, но это уже знаете, что я знаю, кто кричит. Это не тот Дух, раз Он кричит. И вы его успокоить не можете. Поэтому вот эти вопросы, они не могут быть второстепенными. Они очень сильно влияют и на наши отношения, и на наше поведение, и так далее, и так далее. Девятая глава. Не апостол ли я? Это апостол Павел говорит. Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Апостол Павел, когда вот говорил эти вещи, где-то ограничивал, где-то учил, как кто сказал, я свободен, я апостол. И вот на что он обратил внимание? Он говорит так: «И если для других я не апостол, то для вас апостол». И что было печатью, чтобы утверждать коринфянам, что он апостол? Он говорит: «Печать моего апостольства или посланничества – вы в Господе». Что сегодня можно взять отсюда? Мы сегодня можем рассматривать друг друга со своей точки зрения. Можем сегодня оценку делать. Действия своим, другим, третьим, четвертым. Но все-таки результат нашего действия, или еще лучше сказать, откровение присутствия силы Божией – это эффективность работы, которая произведена. Я не себе буду говорить, я просто как пример привожу. Значит, звонит одна из сестер по телефону, называет себя по имени-отчеству. Говорит: «Николай Яковлевич, я христианка, вот такая, такая-то, звоню. Я хочу просить у вас прощения». «За что?» Говорю: «Я вас вообще не знаю». «Да, вот вы меня не знаете, но зато я вас знаю. И простите, пожалуйста, что я о вас говорила плохо. Я не знала, что я говорила. И в вашем лице я прошу прощения всех пятидесятников». Я понимаю, что произошло. Не знаю, кто она, не знаю, когда. Но где-то что-то на нее произвело положительное влияние. Она узнала, что это не просто говорение на языках. Ну, я так прямо вот говорю. Вот есть та печать. Вы меня поняли немножко? Я не мог говорить о каком-то другом, я просто привел свой пример. Я не себя здесь проповедую. Я немножко, вот как Павел говорил. Для других я не апостол. Они со мной не сталкивались. Они меня не знают. Но вы-то знаете, вы через меня покаялись, что я не могу сказать о себе сегодня. Ну, значит, кто-то для вас, вот таким авторитетом, с которым вы покаялись лично, все-таки есть что-то живое. Это не просто люди, которые лишь бы что говорят, и нет силы той. Она ощущается. Я вспоминаю тот случай, это было давно, когда мы еще были на Грунтовой. И когда у нас было два служения, утром и потом днем было. И приходили проверяющие. Там, кажется, целая группа врачей была. Тогда часто приходили. Хотя сегодня проверяют, и сегодня проверяют. И сегодня здесь есть эти люди, которые проверяют. И все то, что мы сегодня говорим, оно известно там, где надо. Это без всякого сомнения. Они побыли в двух служениях. И сказали так. Анализ сделали. Говорят, в первом служении говорили о Боге, а во втором служении разговаривали с Богом. Вроде бы почти одинаково все. Но по действию различили, разницу поставили. Поэтому апостол Павел когда говорил, и что сегодня можно с этого взять? Что сколько бы мы ни говорили, как бы мы себя ни хвалили, но если Бог не произведет своей работы, то наши слова – это не печать, чтобы утвердить нашу работу как положительную или отрицательную. Вы поняли меня? Павел говорил, мое защищение, против которого, что Павел ничего не стоит, это вы, которые спаслись через меня. И уже что вы имеете против меня? Он же им претензии предъявлял. Уже сказал, мы сегодня говорим так, ну кто-кто, ну уже ты же знаешь, что ты говоришь еще. Мы так часто говорим, правда? Почему мы так говорим? Может, мы говорим, ну ты же хорошо знаешь. Уже кто-кто, ну ты же видел, ты же был там, ты присутствовал. Ну ты-то что говоришь? Вот то же самое Павел говорил в таком ключе. Если для других я не апостол, а там говорили, что он не апостол. Вы помните, были там лжеапостолы, которые принимали вид служителей Христовых. И говорили многое на Павла, не то, что надо. И он пишет коринфянам, уже говорит, я уже не знаю, чем перед вами оправдывать, потому что, ну, вы же сейчас у вас был. Мы же молились вместе, получали вы что-то через меня. И вам ли еще мне доказывать, что я апостол? А вот мое защищение против осуждающих меня. Павел иногда вынужден был защищаться, ну, как всякий человек. И это касалось не только самого апостола Павла, сколько Павел понимал другую истину. Если обо мне так говорят, и я не защищусь, то люди, просто принявши то, что обо мне говорят, они не будут меня слушать дальше. А для Павла было очень важно. Он никогда ереси не говорил, он никогда лишнего не говорил. Ему было важно, чтобы его принимали. И в некоторых случаях, не столько себя защищая, сколько защищая благовествование, он вынужден был кое-что открывать. Почему о нем так говорят? Кто говорит? Для чего говорит? И вот в данном случае он так и говорил. А вот мое защищение против осуждающих меня. То есть печать моего апостольства вы в Господе. И дальше говорит вот что. Или мы не имеем власти есть и пить. Вот самая большая проблема, которая и сегодня у нас есть. Материальная сторона нашей жизни. И Павла в данном случае не столько обвиняли за какую-то ересь, сколько видели в нем человека, который очень удобный способ зарабатывать деньги нашел. И он говорит так, то неужели, говорит, мы как другие, если вы обвиняете в том, что мы есть, хотим и пить, и одеться, то говорит, неужели мы ж такие люди, как все? Вам надо есть, и нам надо есть. И говорит, мы разве власти не имеем это делать? Или мы не имеем власти есть и пить? Или не имеем власти иметь спутницу и сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа? Или один я и Варнава не имеем власти не работать? Они же не работали. Но когда им нечего было есть, они должны были работать. И дальше апостол Павел говорит так. Его обвиняли в том, что он даже проповедует, за это давай ему деньги. Он приводит примеры, хотя Павел этого не требовал никогда, но это было естественным, если по-человечески относиться. Он говорит так, какой воин служит когда-либо на своем содержании? Он не говорил, а я на своем содержании служу. Но тут по тексте видно. Говорит, вы хотите, чтобы я воевал на своем содержании? И спрашиваю, а где вы такое видали, чтобы забрали воина в армию, и чтобы он с собой свое таскал сало или из дома призывал? То государство, которое призвало его в армию, оно же его и кормит, потому что он воюет. Он говорит, вы просто от меня требуете, сами не знаете что. Но еще сегодняшним языком говорит. Вот противоестественно от нас требуете и обвиняете нас в чем-то, что мы вроде бы нечестные люди. Или дальше продолжает. Или какой воин служит на своем содержании? Кто, насадив виноград, не ест от плодов его? А христиане то назывались виноградной лозой, помните? Дальше. Кто, паща стадо, не ест молока от стада? Он говорит, ну то же нормально, то же естественно. И где, говорит, вы видите, вы знаете, кто жил в деревнях, вы знаете, что когда пастух на целое лето брался скот пасти, то по очереди его кормили. Накормят, потом ему сумку дадут, ну то есть те люди, которых он стадо пасет. И это никто не считал ненормальным явлением. Ему плату, само собой, платили где-то в конце лета, а кормили. Ну, естественно, чтобы пасти стадо, надо, чтобы он мучил им, он же умрет. И не будет он там тайком где-то коров доить на поле. То хозяин ему открыто дает на тебе вот твою банку кусок хлеба. Да ешь открыто, ты ж корову пасешь мою. Он просто вот так вот рассуждает и говорит, по-человеческому ли только рассуждению я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисеевом законе написано, не заграждай рта у вала молотящего. И дальше Павел говорит, а валах ли печется Бог? Или, конечно, для нас говорится. Так, для нас это написано. Ибо кто пашет, должен пахать с надеждою. И кто молотит, должен молотить с надеждой получить ожидаемое. Вот Павел так вот логически и по-человечески просто, как люди поступают. И говорит, я ж не просто по-человечески, да и по закону то же самое. И дальше он говорит, вот один очень важный стих 11. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Они хотели получить от Павла все то, что надо. Но они не хотели о нем заботиться, чтобы он имел что-то необходимое, пишет. Он говорит, так вот вы сравните, мы вам дали духовное. И если получим от вас телесное, то можно это уравнять или нет? Как вы думаете, можно уравнять это или нет? Нет. Нет. Духовное, оно ведет к жизни вечной. А телесное, оно для земли только. Говорит, через нас вы получили спасение. Раньше вы не имели жизни вечной. Теперь вы ее имеете. И вы думаете, дать нам кусок хлеба в день, это вы великое дело сделали по сравнению, что мы вам дали. Наверное, сравнивать даже нечего. Наверное, даже нечего сравнивать. Но, к сожалению, у нас людей наоборот все получается. Ну, согласитесь, что так? А что там такое? Поговорить, встать за кафедру. Поговорил, да пошел дальше. А вот поработать, заработать, это надо и мозоли иметь. И, наверное, вообще-то мы понимаем правильно, во всяком случае, ответить можем правильно, а живем довольно часто неправильно. Я никогда не забуду Вашкевича, который не один раз повторял этот псалом. Я хочу ни богатства, ни казны серебра, а небесного царства и спасения добра. Говорит, мы так поем, а живем по-другому. Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра. С одной стороны, но и то, и другое надо, но оно не может заменить одно другое. Физическое, но временное. И мы действительно тратим огромные усилия на это приобретение. Но в конце концов, ну, это до гроба. А там оно нам совершенно не надо будет. А вот то духовное, что мы сегодня имеем, оно и поможет нам земной путь пройти и сформирует наш характер таким, чтобы можно было жить с ним в вечности. И апостол Павел задает вопрос. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не паче ли мы? Однако мы не пользовались сею властью, но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. Павел этих коринфян, которые так думали, он их не одобряет. Он не говорит, что вы правильно делаете. И не благодарите их. Благодарим вас, коринфяне, что вы меня на ум разум наставили. Вот я, наконец, сам буду работать. Он говорит, коринфяне, я переживаю не за вас, которые думаете, но за тех, кому вы вкладываете, что не слушаете Павла. Он только вот обирает вас. Он говорит за кого-то. Я лучше не буду, чтобы вы только не говорили. Не надо. Иначе я у вас возьму, а вы позже будете рассказывать всем подряд. Вот какой Павел, говорит, они меня слушать тогда не будут. Да уже ладно, оставайтесь вы со своими взглядами. Я уже вам говорю, что я не в восторге от вашего поведения. Но я говорю, помните, дам, я от вас говорю, ничего не возьму. Зачем? Чтобы после говорили о том, что вот Павел такой, да отбили у людей всякую охоту слушать. Однако мы не пользовались своей властью. Но все переносим, дабы не поставить какой преграды благовествованию Христову. И дальше Павел говорит, разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Он имел в виду ветхозаветное приношение. Вы помните, что приносили жертвоприношения эти, балов, тельцов для жертвоприношения, и часть сжигали, остальная часть от жертвы шла священнику. То есть часть жертвенник поглощал, а часть отдавалась священнику. Он говорит, разве вот вы не знаете, что во время Ветхого Завета так было? Что, говорит, служащие жертвеннику питались от жертвенника. Вы помните, что это постановили? Сначала вот делай то, остальное возьми себе, тут для тебя, и так далее, и так далее. То есть Павел убеждает, он не себя оправдывает, но в большей мере не такой был Павел, чтобы себя оправдывать особенно. Он просто искренне заботился о людях, которые неправильно понимали вещи. Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Прямо, конкретно и без всяких недомолвок. Но я не пользовался ничем таковым. Говорит, Господь повелел, но я когда посмотрел на ваше поведение, то я не стал пользоваться. Хотя если бы стал пользоваться, то Господь повелел, тоже вы меня ничем не заподозрили бы. И написал это для того, чтобы так было для меня. Вот это интересное выражение. Он говорит, я написал так, чтобы для меня, не для других это написал. Но теперь для себя, что я очень переживаю за дальнейший успех благовествования. Ибо для меня лучше умереть, нежели бы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Знаете, как Павел понимал? Сегодня много не так понимают. Если уже что-то где-то сказал, да еще успех какой-то был, то порассказывать неизвестно куда и кому. Павел говорил, а этим нечем хвалиться, это моя обязанность. Это не подвиг какой-то особенный. Это не означает, что я какой-то особенный человек. Я просто делаю то, что надо делать. Вот почему для Бога нельзя сделать что-то такое, ну, такое, чтобы Бога удивить. Потому что это то, что надо делать. И ничего другого. И нет места для похвалы. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться. Потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду. А если не добровольно, то исполняю только уверенное мне служение. Вот эти разницы апостол Павел поставил. Добровольно. Недобровольно, под принуждением, то я исполняю уверенное мне служение. И здесь уже разница есть. И дальше будет говориться о награде. Я уже, наверное, буду оканчивать без 10 минут. Но мы в следующий разбор, если Господь позволит, продолжим эту тему. Она очень простая, доступная, но она очень нужная сегодня нам. Потом пусть Господь благословит каждого из вас, и меня в том числе, и пусть Господне благословение умножается.